Дамблдору пришлось использовать все свое красноречие и недюжинный ум, чтобы без потерь покинуть полицейский участок, избежав при этом визита психиатров. Пешкадралом добравшись до окраины Лондона, долго ползал в пыли, ища свою палочку. Ползающего дедушку заметила другая полицейская бригада. Участливо спросив, что он ищет, и получив ответ волшебную палочку, Бобби переглянулись и сцапали детка под белые рученьки. Снова участок, истерика, скандал, ругань и хохот, пинок под зад, и снова долгое пешее путешествие на окраину Лондона. На сей раз Дамблдор догадался подождать ночи, чтобы поискать палочку. Но, увы, нагрянул ночной патруль с бригадой номер 3. Поглазев на пятую точку кого-то ползающего в пыли у мусорных баков, патрульные без разговоров вышли из машины и направили стопы в сторону деда Панка. Третий привоз в участок, ругань и требование переодеться наконец в нормальную одежду, может, хоть теперь отстанут, а, ну, Дамблдор в пиджаке с бородой на выпуск выглядел не намного лучше помоечного бомжа, да полисменов сообразили упредить насчет старого придурка, копающегося в пыли у мусорных баков. Палочку Дамблдор нашел и поспешно трансгрессировал прочь, выдохнул, поддернул куцый пиджак и прошел в ворота школы. Добрел до своей башни и наткнулся на целую делегацию преподов под своей дверью. «Ну что еще у вас случилось?» — устало спросил он, едва ворочая языком. Вперед вышла Минерва МакГонагалл, прямая, словно указку проглотила, и срывающимся голосом доложила. «Из книги учета Хогвартса исчез Гарри Поттер. Мы все встревожены, Дамблдор, мы не знаем, что и думать». Пол ушел из-под ног, стены зашатались и рухнули на голову, а потом померк свет. Что случилось? Да ничего особенного, просто Гарри сменили фамилию, и Поттер, как род, прекратил свое существование. Зато по земле пошагал еще один славный Гарри Эванс, достойный внук своего дедушки, логичное и верное его продолжение. Глава 4. Встреча на исходе лета. После посещения кладбища дедушка заметно ожил. Теперь, зная местонахождение своей младшей дочери, Эванс смог вдохнуть полной грудью и даже как-то помолодел, стал выглядеть на свои не старые еще 50, а бабушку Гарри с чудеской смогли исцелить. Увидев, как котенок мурчит на коленях у Рози, Гарри вдруг осознал, что мурчание какое-то особое по звучанию. Прислушавшись и присмотревшись к котенку, он понял, что малыш включил целебный моторчик. Это тарахтение так сильно звучало, что тело котенка прямо вибрировало, своими резонирующими волнами снимая боль в артритных суставах. Поняв это, Гарри решил помочь котенку и устроил бабушке лечебные сеансы. Каждый вечер он садился на пол, одну руку клал на спинку чудиски, а другую на колено бабушки, концентрировался на мурчании и пробуждал свою магию, направляя ее сперва в ладонь, а потом в больные суставы. Тем самым Гарри усиливал целебные силы котенка, добиваясь полной с ним гармонии и точной гарантии исцеления. Роза Эванс, к чести сказать, дурой не была, почувствовав, как уходит боль, начала больше передвигаться, сообразив к тому же, что рано себя похоронила. И вот такими совместными усилиями изо дня в день, помогая друг другу и котенку, болезнь суставов постепенно свели на нет. Коляска и клюка были упразднены, забыты и отправлены в долговечную ссылку в кладовку. В этот день за ужином Петунья подняла вопрос о наследовании золота в Гринготтсе, спросив, имеет ли Гарри теперь к нему доступ, сменив фамилию. Отец весело фыркнул, заметив, что Лили хватило и магловских фунтов, чтобы безбедно проучиться в Хогвартсе все 7 лет от звонка до звонка. Их финансов хватит и Гарри, если что, а так он остается законным наследником своего отца, кровь-то в нем чья течет, вот то-то же, а золото от него никуда не сбежит. Доев питательный и вкусный пудинг, Гарри поблагодарил взрослых и вышел из-за стола. О том, что он сменил фамилию, Гарри не жалел. Он не хотел той идиотской славы, которой хлебнул полной ложкой в прошлой своей жизни, славы, мешающей ему жить, обязывающей его к тому, к чему он совсем не был обязан. Ему не было хорошо от той славы. Ну что хорошего в том, что он знаменит только потому, что остановил лбом какое-то проклятие и осиротел. К родителям, кстати, Гарри теперь имел большой вопрос, весьма большой и странный вопрос, зачем они погибли, не почему и как, а именно зачем. Зачем Дамблдор одолжил у Поттера мантию-невидимку, зачем Поттер поперся открывать темному лорду, оставив где-то палочку, зачем мама побежала наверх, а не в заднюю дверь, ведь темный лорд приходил один. Ну ладно, допустим, мама побежала за маленьким сыном, Но почему она тоже оказалась без палочки? Зачем стала баррикадировать дверь в комнату, а потом кричала на убийцу, как какая-то дурная могла, а не волшебница с волшебной палочкой? Дементоры это более чем ясно показали на третьем курсе прошлой жизни. Ну ладно, опять-таки допустим, мама растерялась, будучи молоденькой неопытной ведьмой. Но папа-то, папа, он же анимаг, не мог он, что ли, в оленя перекинуться да и насадить Волдеморта на рога? При том, что анимагу и палочка не нужна, он вполне способен превратиться без нее. Гарри себе это очень ярко представил. Открывается дверь, входит враг, а его отец, маг-боевик, вместо того, чтоб тупо орать жене Лили, «Беги, я его задержу», молча превращается в огромного морала с острейшими рогами, один прыжок, и отростки вилы пропарывают насквозь сердце и легкие. Какой Волдеморт после такого выживет, я вас спрашиваю? С отца думы снова перешли на мать, и Гарри загрустил, осознавая, что вообще ничего не понимает. Если мама была молоденькой неопытной ведьмочкой, то какого черта лысого она вписалась в Орден Феникса? Алиса, мама Невилла, кстати, тоже мало походила на супер-пупер боевого мракоборца. Да и сам Фрэнк Долгопупс тощенький, махонький, лопоухий, таким он, по крайней мере, выглядел на фотографии, которую Грюм показывал. Он-то где и в каком месте мракоборец, лежит теперь морковкой в Мунго. Совсем расстроившись от печальных дум, Гарри плюнул и пошел на улицу, прогулять чудеску и развеяться самому перед сном. Легкий, невесомый поводок не мешал котенку, так же как и нейлоновая шлеечка не сковывала движения. Деловито нюхая воздух и сторожко прислушиваясь к каждому звуку, чудесная скумбрия неспешно пробирался сквозь густую траву. Гарри неслышно шел за ним, терпеливо поджидая, когда его усатому величеству приспичит совершить более серьезные дела. Дадли с ними не пошел, так что Гарри с чудеской оказались одни на старом заброшенном пустыре, куда они в конце концов добрели. Здесь Гарри спустил котенка с поводка, уважая его личное пространство, и с усмешкой следил за тем, как котишка высокими скачками стреканул в кустике, подальше от берега. Снисходительно покачав головой, Гарри подошел к самому краю и посмотрел вниз. С пустыря открывался великолепный вид на реку Ирвилл, несущую далеко внизу свои желтоватые воды. Кончался август, и в воздухе все сильнее пахло осенью, дождем, палой влажной листвой, разрезанным свежим арбузом. Последний запах удивлял, ведь в поле зрения никаких арбузов не наблюдалось. Но вскоре запахи отошли на задний план, потому что с другого конца пустыря появился абориген, то есть местный житель. Невысокий, очень тоненький мальчик брел навстречу, прутиком сшибая верхушки высоких трав. Увидев незнакомца, мальчик вздрогнул от неожиданности и замер на месте, как застигнутый врасплох олешек. Гарри с любопытством смотрел на сверстника, отмечая его анемичную бледность и худобу, длинные черные волосы до плеч, просторную рубаху до колен, с рюшами и кружевными манжетами, и коричневые узкие брючки, заправленные в узконосые полусапожки. Поневоле создалось впечатление, что мальчик сошел со страниц романа Стивенсона, изданного в викторианскую эпоху. Маленький викторианец, конечно, заметил пристальное внимание Гарри к своей нестандартной одежде и заметно напрягся, ожидая насмешек и придирок, но вместо этого услышал: «Ой, привет, ты кто?» «Привет», — настороженно отозвался тот, недоверчиво вглядываясь в пришельца, точно ли тот не смеется. Гарри не смеялся и не собирался этого делать, и мальчик расслабился, ответил: «Я Эверетт, Эверетт Снейп, а я Гарри Эванс», называя себя. Гарри очень постарался не выдать своего удивления. Разве у Снейпа были дети? В следующий миг стало ясно: нет. Размытый предосенними дождями глинистый берег вдруг поехал под ногами мальчиков, заскользил плавно вниз и со зловещим тихим шорохом провалился в желтые буруны Ирвилу. Все жизни, и прошлое, и новое, недавно обретенное, бешеным калейдоскопом пролетели перед глазами Гарри. Оглушенный падением, перепуганный, весь избитый, он тем не менее сохранил ясный рассудок, потому что так нельзя, ни сейчас, ни в этом месте и ни в такой компании. И кстати, вынырнув, Гарри быстро осмотрелся в поисках Эверетта. Если он сейчас утонет, то станет понятной причина вечной ненависти Северуса Снейпа, станет понятным его испорченный, озлобленный горем характер, как у всякого осиротевшего родителя, потерявшего своего ребенка. Эверетта нигде не было видно. Пришлось нырнуть и искать в желто-бурой мути. Еще раз, еще. Болели ребра, болели ноги, от холода ломило тело, но Гарри отчаянно нырял и нырял, снова и снова, зная, что не сможет допустить этого. Ведь зачем-то судьба привела его сюда, на этот высокий берег. «Эверетт, я не дам тебе погибнуть, не позволю разбить сердце Северуса, не дам ему ожесточиться и утратить веру в хорошие». Чудом, каким-то непостижимым чудом Гарри нашел застрявшего Эверетта. Маленький Снейп был крепко зажат в древесных корнях обрушенного куска берега. На ощупь находя и ломая корни, в торопях разрывая одежду, Гарри лихорадочно работал, хватал, тянул, дергал, спеша поскорее освободить пленника. А потом они вместе отчаянно, изо всех сил, заспешили наверх, чувствуя, как разрываются легкие от нехватки воздуха. Вырвались, едва ли не по пояс выпрыгнув из воды, оба мальчика громко и хрипло задышали, кашляя, отфыркиваясь и отплевываясь. «Ты спас мне жизнь!» — с каким-то удивлением выкрикнул Эверетт, с веселым страхом глядя на Гарри. Тот вдруг тоже почувствовал злое веселье от прилива адреналина и страстно крикнул, выплескивая эмоции. «Зато теперь ты пойдешь в Хогвартс, вопреки всему. Да чтоб я сдох, ты волшебник!» — обрадовался Эверетт. Гарри глянул на него, мокрого, гребущего руками, чтобы удержаться на поверхности, и дико захохотал, осознав явную неуместность клятвы. До Эверетта это тоже дошло, и в следующую секунду над рекой гремел адреналиновый смех двух мальчишек, чудом избежавших гибели. И облегченно вздохнул котенок Чудиска, все это время простоявший на краю обрыва и со страхом смотревший вниз, ожидая какой-либо развязки. Выбравшись на берег в более пологом месте ниже по течению и отойдя подальше от реки, мальчики обессиленно повалились в траву и какое-то время лежали в ней, бездумно глядя на плывущие по небу облака. Подбежавший котенок сунулся было к Гарри, но с фырканьем отпрянул, наткнувшись на мокрую одежду. Поворчав для порядка, он философски пристроился на камушке неподалеку. Когда страх отступил полностью и перестало бешено колотиться сердце, Гарри сел и начал снимать с себя пропитанные водой куртку, джемпер и рубашку. Немного погодя его примеру последовал Эверетт, стал сдирать рваное рубище. Потом наступила очередь брюк и обуви. Отжали рубашки и штаны, переглянулись, пожали плечами и магией высушили все. Нечего им скрывать. Также пацаны совместным репаро починили рваное и довольно заулыбались, глядя на результат своих трудов. Оделись, снова легли в траву. Помолчали. «Ты ведь здесь живешь, Гарри Эванс?» — с надеждой спросил Эверетт, пробуя на вкус имя Спасителя. «Нет, к сожалению», — со вздохом ответил Гарри. «Я из Суррея. Сюда просто к бабушке с дедушкой в гости приехал. Как жаль», — опечалился Эверетт, мужественно улыбаясь. Признался, думал, друга нашел. Гарри посмотрел на него, тощего, нескладного, лохматого, и улыбнулся. «Я хочу с тобой дружить, Эверетт Снейп», — тоже попробовал он имя друга на вкус. «Правда», — засиял Эверетт, и затараторил. «Я тут с тоски загнулся. На многие мили окрест ни одного волшебника моих лет, один папа, но он взрослый и дома почти не бывает, все торчит и торчит в своем Хогвартсе. А мама?» — осторожно вклинился Гарри. «А мамочка у меня простая, не волшебница», — тепло улыбнулся Эверетт. «Швея на ткацкой фабрике, прошла курсы шитья и кройки исторической одежды, снабжает все местные клубы и театры. Мне вот тоже шьет, и папе, только папа стесняется на людях в старомодном показаться, но в школу ни один гардероб утащил. В Хогвартсе можно». Гарри слушал, стараясь не показывать слишком уж сильно свое удивление. Волшебник с ней женился на простой Макгле, ну и дела, и, видимо, хорошо скрывает это, раз ни один пожиратель не прослышал и не донес темному лорду. «Мама папу от смерти спасла», — тарахтел меж тем Эверетт, спеша поделиться с новым другом всеми своими тайнами и переживаниями. Они с детства знакомы, еще с младшей школы, в которой они вместе учились, пока их не разбросало по разным пансионам. Папу — в Хогвартс, а маму — в Имбер-Эклс, королевский колледж для девочек. Так вот, папа еще до Хогвартса с одной девчонкой задружился, 5 лет с ней учился, а потом поссорился. Эта ссора совпала со смертью его мамы, моей бабушки. Это папу подкосило, и так сильно, что он, сгоря в дурную компанию, затесался, как моя мама говорит. А дурная компания состояла, как ты понимаешь, из черных колдунов. И вот их главный, чтобы папу покрепче привязать, ему на руку черную метку засадил. А потом случились какие-то очень серьезные дела, чуть ли не война, в которой главный их пал. Но перед этим папа чуть не умер. Он, знаешь, что сделал? Перешел на таинственный шепот Эверетт. Что? Завороженно выдохнул Гарри, сам того не замечая, придвинулся совсем вплотную и лежал так близко, что их дыхание смешивалось. Отрекся от своего темного властелина, торжествующе зашептала Веретт дальше. Отрекся, и метка на руке попыталась его за это убить. Каак вспухнет, каак почернеет. Папа кричал так, словно с него заживо кожу снимают. Гарри слушал голос и видел отчетливо и ярко, как в киноленте. Подслушав в трактире пророчество, Северус в тот же день срочно отрекся от темного лорда, чтобы не служить ему и ничего не докладывать. Сделал он это не сразу, а ночью, хорошенько подумав, в постели, с теплой женой под боком, решил, а метка почуяла отречение и включилась, чтобы убить предателя. И пока Северус кричал и метался по полу, от боли свалившись с кровати, его молодая жена не растерялась, слетала на кухню, схватила тесак для рубки мяса, вернулась в спальню и одним ударом отсекла конечность. Метка сдохла, спалив дотла отрубленную руку, но до целого организма Северуса не добралась. Так что Клара с ней действительно спасла своего мужа от смерти. От кровопотери и болевого шока Северус потерял сознание и не видел, как жена вызывает скорую, как его срочно везут на операцию, рассылая одновременно срочные запросы во все донорские пункты. Кровь для переливания нашли, руку тоже, но пришлось ждать, пока пациент очнется и согласится на операцию по восстановлению конечности. Одноруким Северус быть не захотел и на операцию согласился. Пришитая левая рука на удивление быстро срослась и стала просто родной. Вот такая история у нас, с гордостью закончила Веретт. Гарри смотрел в черные сияющие глаза и чувствовал уважение к этому мальчику, искренне гордящемуся своей героической матерью, обычной театральной швеей. Вот если бы его мама так же поступила, зафигачила бы в лоб входящему лорду топором или шкафом на маковку при помощи Левиасы. Но нет, его волшебная мама предпочла умереть, закрыв сына грудью, перед этим хорошенько поорав на убийцу. Нет, не нужна ему волшебная палочка, если от этого пропадает умение колдовать своей цельной магией. А то потом, как Лили, разучишься и станешь совершенно беспомощным, сломав или потеряв палочку. Решено, он не будет приобретать этот ненужный артефакт у Элливандера. А чтоб не прицепились, надо сделать какую-нибудь нерабочую копию. Ну, для этого простая веточка подойдет, отполировать ее, лаком покрытие готово. Можно дядю Вернона попросить, он не откажет, сделает. Еще одна приятная мысль грела душу, Северус не доносил темному лорду. Пусть Трелани и застукала его за подслушиванием, дальше трактира информация от Снейпа не просочилась. Более того, он поступил как герой, отрекся от своего господина, зная, что метка его, скорее всего, убьет. Но рядом с Северусом оказалась его умница-жена, которая была в курсе всех деяний своего супруга и маг мира и поэтому не растерялась, не запаниковала, а приняла единственно верное решение. Темный лорд не ошибался, говоря, что в Хогвартсе засел предатель. На фоне этого Гарри опять погрузился в раздумья, а как же тогда та метка, которую Снейп показал Дамблдору и министру Фаджу в конце турнира? Недоуменно спросил, и властелин не заметил, не, он умер, мотнул головой Эверетт. Но папа все равно подстраховался, набил похожую татуировку в обычном тату-салоне, точно-точно такую же, не отличить от настоящей, но совершенно безвредную. Тьфу ты, да чего просто. Ну, молодец Снейп, что сказать, а другие-то пожиратели, вот бедняжки, продолжили трястись за свои жизни. Метка-то может не просто за предательство покарать, а и за само намерение. То есть им даже думать с оглядкой приходится. «О чем ты думаешь, Гарри Эванс?» — спросил Эверетт, с интересом разглядывая сосредоточенное лицо нового друга. «О том, как не купить волшебную палочку», — подумав, поделился с ним Гарри, решив не распространяться о пожирателях. «Не купить?» — поразился Эверетт, садясь и во все глаза таращись на странного приятеля. «Как это, Гарри? Ведь все дети-волшебники, наоборот, мечтают купить свою первую волшебную палочку. А мне кажется, она опасна. Палочка убивает нашу магию. Ты так привыкаешь к ней, что становишься беспомощным, если вдруг сломаешь или потеряешь ее. Как-то страшно мне перестать колдовать без палочки», — признался Гарри. Эверетт задумался, потом серьезно посмотрел на друга и тихо спросил, «А как же заклинание? Например, люмос, как он без палочки зажжется?» Гарри пошарил глазами по траве, нашел продолговатый камень, подобрал его, зажал узкий конец в кулаке и шепнул, «Люмос». Округлая часть грушевидного камня осветилась и засияла аки звездочка, рассыпая колючие белые лучи. «Ну вот и фонарик», — хмыкнул Гарри. «Батарейка не нужна, работает от магии, природные материалы в широком доступе, у нас под ногами. Эверетт подобрал другой камень, поднял перед собой, представил люмос на кончике палочки и тоже произнес заклинание. Огонек, родившийся на камне Эверетта, оказался тепло-желтым. «Ух ты, Гарри, а отчего так? Почему цвет разный? А он у всех волшебников разный должен быть», подумав, решил Гарри. «Это не стандартизированная палочка, выпускающая одинаковые заклинания. Сколько я их видел, разных волшебников, у всех люмосы неяркие, испускающие бледный рассеянный свет. Зато от моего фонарика, не договорив, Гарри повел камнем в разные стороны. Яркий пучок света исправно освещал пространство вокруг в довольно приличном радиусе. Он как фиал Галадриэли светится. Восхитился он. Надо что-то хрустальное достать, например, большую пробку от графина. Вот будет фиал. У нас есть три графина с двумя парами разных пробок. Одна как граненый стаканчик, а вторая просто пробка-шишечка, сообщил Эверетт, сияя глазами. Гарри, давай завтра встретимся здесь же, я у мамы пробки выпрошу и принесу сюда, одну тебе и одну мне. Здорово, одобрил Гарри. Поднявшись, мальчики подержались за локти, не умея прощаться по-взрослому, обменялись теплыми взглядами и разошлись, каждый в свою сторону. Гарри с котенком, Кроус Эванс Холлу, а Эверетт, за реку, в паучий тупик. Они встретятся на следующее утро. Эверетт подарит Гарри большую шишку от графина, покажет свою такую же, только желтоватого стекла, и они проведут вместе целый световой день, бегая, играя и крича от распирающего их счастья. А потом да, Гарри уедет в Литл Уингинг, чтобы пойти с Дадли в школу. Но Эверетта Гарри не забудет и будет исправно писать ему письма и отправлять их с Минервой, а Эверетт станет их получать, посылать ответы. Оба мальчика будут с нетерпением ждать следующего лета, чтобы встретиться и продолжить свою удивительную крепкую дружбу. Глава 5. Реалии будней. Уехал Гарри, и Эверетт загрустил. Упало настроение, пропал аппетит. Вяло поковырявшись в тарелке с салатом, Эверетт уныло отпросился у родителей покинуть столовую. Получив разрешение, уплелся прочь, в свою комнату. После ужина, начав убирать со стола, Клара обратилась к мужу. «Не нравится мне его настрой. Два дня от счастья летал, а нынче траур, друг уехал. Поговорил бы ты с ним, Северус». «Хорошо, поговорю». Северуса и самого распирало от любопытства, с кем там сынок задружился и что это за таинственность вдруг в поведении образовалась. Что это он там такое скрывает? Жена тем временем сгрузила в мойку стопку тарелок, сняла фартук и схватилась за приготовленный заранее саквояж. «Ладно, Северус, я убежала, буду подгонять платье миссис Стоун, она сильно перехудела с этой диетой, боюсь, раньше утра не освобожусь. А с сыном, поговори, с чем и унеслась». Северус посмотрел на гору посуды с обеда ужина, вздернул бровь, взял со стола брошенный фартук и философски натянул на себя. Рукава рубашки были закатаны, и в глаза поневоле бросалась татуировка, наколотая в двух местах, на предплечье, изображающая черную метку темного лорда, и еще одна повыше, замысловатый узор в тон первой на сгибе локтя поверх шрама. Ее Северус никому из пожирателей не показывал, чтобы не вызвать лишних интересов и вопросов. Северус поморщился от воспоминания о той ночи. Нет, Клара правильно поступила, отрубив ему руку. Это действительно оказалось единственным спасением на тот момент. Даже удивительно, что она догадалась. Хуже всего было то, что доктора встали в стойку и вызвали полицию, подняв тревогу и велев разобраться. Клара, слава богу, додумалась промолчать и сказала только, что не знает, где ее муж так пострадал, просто пришел домой с перетянутой жгутом культей и вырубился. Очнется, его и спрашивайте. Топорик жена спрятала гениально, воткнула на заднем дворе в чурбак для рубки мяса. Что ж, очнулся, рассказал. На него напал ампутатор. Доктора, полисмены и адвокаты за головы сердечки похватались. Кто его? Маньяк добрался до их региона. Да вашу ж мать, а ну немедля перекрыть все дороги и прочесать все притоны и подворотни. Полиции, конечно, лишняя работка и нервотрепка, зато совесть Северуса при этом была чиста. Свалить вину на маньяка, отсекающего своим жертвам конечности, получилось проще и безопасней. Все равно никто ничего не докажет, даже если его поймают где-нибудь в Девоне или в Йорке. Главное, чтобы жену ни в чем не заподозрили, а руку ему пришили почти сразу же, в медицинских моргах свежих покойников всегда хватает, осталось только с подходящей группой крови подобрать. Сам же Северус озаботился тем, чтобы отторжения не произошло, для чего и попринял свои экстренные зельица, сваренные как раз на такие непредвиденные случаи, кроветворные, костераст, укрепляющие, еще мази целебные на свежий шов, и все стало отлично. Ткани отмереть не успели, некроза не произошло, а значит, и отторгать организму ничего не пришлось. Все-таки вырастить новую руку невозможно, человек не моллюск и не аксолотль, чтоб себе отсеченные конечности отращивать. Конечно, можно вырастить случайно удаленные кости из руки или ноги, но это при условии, что костям есть куда расти, и то надо действовать с осторожностью, а то вырастет рука посередь груди или лишняя нога из бедра вылезет. Бывали такие случаи, когда колдуны пытались вырастить волшебством новый орган, удаленный магически. Вот Грюм молодец, не стал заморачиваться по поводу ноги, отсеченной заклинанием сика, всобачил себе нормальный протез и ходит. Кивнув сам себе, Северус домыл последнюю тарелку, поставил ее в сушилку над мойкой, закончил дела на кухне и пошел наверх, в комнату сына. Эверетт не спал и папе разрешил войти. Присев на кровать, Северус внимательно посмотрел на сына, отвел пальцами волосы со лба и щелкнул по носу. «Ну давай, сынок, расскажи мне, что у тебя стряслось?» Отец провел ладонью по груди, укрытой одеялом. «Ничего, пап», — слишком поспешно отозвался ребенок, подтягивая одеяло к носу. «Вот как?» — прищурился Северус. «А долг жизни у тебя откуда?» «Что?» — побледнел Эверетт, высовывая нос из-под одеяла. «Пап, только маме не говори», — взмолился он. «Не будем волновать маму», — согласился Северус. «Но мне ты непременно поведаешь, кто спас тебя от смерти. Какому герою я должен пожать руку?» «Гарри Эвансу», — тихо проговорил Эверетт. «Это внук мистера Эванса. Он сегодня уехал домой». Северус протянул руки, сгреб сынишку вместе с одеялом и прижал к груди. «И ты уже скучаешь?» «Ага», — хлюпнул носом Эверетт. «Мы на берегу Ирвилла встретились. Только успели назваться друг другу, как земля под ногами поехала. Мы вместе упали. Меня сразу на дно утащило, за что-то я зацепился одеждой, ну и придавило немного. А Гарри я видел, видел его смутные очертания у себя над головой, видел, как он ныряет там, ищет меня. Очень хотелось крикнуть, показать, где я, но как под водой-то крикнешь. Но он меня нашел и прямо вырвал оттуда, выдрал, выцарапал. Понимаешь, папа, какой он друг?» «Понимаю», — выдохнул Северус, чувствуя, как холодеет кожа на затылке под вставшими дыбом волосами. «Его маленький сын чуть не погиб, и он, Северус, по гроб жизни теперь обязан этому Гарри Эвансу, кем бы он ни был. Папа», — позвал сын, и продолжил на его отклик. «А Гарри сказал, что палочка убивает магию, и я думаю, что он прав. Я тоже боюсь разучиться колдовать без палочки. Можно я буду как ты, папа? Ты же умеешь». «Умею», кивнул Северус. «Я с детства знал о магии и научился ее контролировать задолго до поступления в Хогвартс. У тебя тоже получится». И задумался, чувствуя некоторый подвох от судьбы. Лили Эванс была дочерью мистера Эванса. После замужества стала Поттер. Петунья, как он помнил, вышла замуж за перспективного дельца Вернона Дурсля и с гордостью носила его фамилию. Напрашивался только один вопрос, который Северус и озвучил. «Как он выглядит, твой друг?» «Обыкновенно», пожал плечами Эверетт, и в самом деле не заморачивающийся по поводу внешности. «Такой же, как я, веселый. Волосы у него какие?» Вынужденно начал задавать Северус наводящие вопросы. «Как у меня, только короткие. Очки носит, не, очки он не носит». «Ну ладно», — сдался Северус. «Конечно, можно было бы пролегилиментить Эверетта, но делать такое со своим сыном Северус считал нечестным, даже кощунственным. Не враг же он своему ребенку, чтоб в мозгах копаться, как у постороннего». Но его подозрения сами подтвердились, когда прилетела Минерва с первым письмом от Гарри. Сова Лили Эванс, которую он сам ей купил, скопив сколько-то галлеонов за полгода, так хотел сделать ей особенный подарок. Вот и птицу ей подыскал самую необычную. В груди аж защемило все, когда Минерва, пролетев через комнату, уселась на его плечо, моментально узнав Северуса. Засвистела взволнованно, защелкала клювом, щекоча его щеку лицевыми перышками, глаза сияют. Все вопросы и подозрения стали неактуальны, сова Минерва по наследству перешла к сыну Лили. Вот только почему он Эванс, разве он не Поттер? Забрезжили в голове новые вопросы, но ответов на них искать не было времени. Закончился август, и Северусу пришлось отправиться в Хогвартс. Узнал Минерву и Регулус, когда она с потоками дождя влетела в его окно. «А во, Минерва, ты снова на посту, и кому же ты служишь?» красавица. С этими вопросами обратился к Савери Гулус, отвязывая от лапки письмо. Минерва не ответила, лишь загадочно сверкала янтарными очами. Угостив посланницу полоской бекона со своей тарелки, Регулус отошел с письмом к канделябру, вчитываясь в суховатый текст, написанный твердой мужской рукой. «Высокочтимый сэр Регулус Арктурус Блэк, в пещере, где вы собираетесь позаимствовать крестраж темного лорда, находится зелье Карниварум Миднайт, будьте крайне осторожны, уничтожая его. В озере полно инферналов, можете поднять одного, оживите, споить ему напиток медленной смерти. Сам медальон крестраж советую подарить Василиску из тайной комнаты. Поверьте, он будет очень рад. Вход к нему находится за портретом Корвина Мрекса, что висит в слизеринских подземельях. Еще советую забрать крестраж после событий 81-го года. Каких, покажет время, просто подождите немного. Ваш доброжелатель из будущего. И в качестве доказательства прилагаю вам ваше же письмо. Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал. Это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного. Р.А.Б. И напоследок, это не единственный крестраж темного лорда. Есть и другие в вашем времени, всего их 5. Что они собой представляют, где находятся, об этом вам предстоит догадаться самому. Удачи! Вздрогнув, Регулус посмотрел на календарь, на дату текущего года. 31 августа 1979. Вовремя ж, однако, письмо пришло, он как раз собрался в ту пещеру. Греческий феникс не одинок в своем волшебном бытии, вместе с ним в данной стране проживает еще одна, не менее чудесная птица, афинская сова или сова Минервы. Как и феникс, сова Минервы обладает рядом колдовских качеств. Помимо бессмертия и владения пространством, она умеет повелевать временем, может перемещаться во времени назад и иногда в будущее, если оно предопределено и известно. Сова Минервы не только вылетает в вечерние сумерки, как тонко выразился Гегель, но она и видит лишь уже прошедшее содержание истекшего дня. Эта фраза, вычитанная в энциклопедии, особенно понравилась Гарри, ведь она документально подтверждала источник, что эта волшебная птица-долгожительница может действительно слетать в прошлое, как сказано в книге. «Ну как, Минерва, сможешь отправиться во вчерашний день?» – спросил он. Сова с интересом наклонила голову на бок, и Гарри подсказал. «Принеси банан, который я вчера взял из вазы на кухне, у него приметное пятно в виде листика. Это будет доказательством того, что у тебя получилось слетать во вчера». Принесенный совой банан в точности был вчерашним. Гарри еще помнил это пятно на желтом боку и загнутый в сторону хвостик. Съев его один банан 2 раза, Гарри сел за стол, твердо вознамерившись спасти еще одного человека, которому вот совершенно незачем было умирать. Как это проделать, он тщательно обдумал и решил, что идея сработает, если тот человек окажется достаточно благоразумным и последует советам неизвестного доброжелателя. Письмо Гарри написал, но, перечитав, скривился. Почерк был откровенно детским. Его пацанья рука не справлялась с нажимом пера и наклоном. И что делать? Регулус вряд ли впечатлится советами от ребенка. Диктоперо купить? Не, тоже не вариант. Почерк должен быть человеческим. Поразмыслив, Гарри все же нашел выход, простой и действенный. Вышел на улицу и стал караулить мужчин. Наконец ему приглянулся один, добродушной внешности и никуда не спешащий. «Мистер, вы можете мне помочь? Чего желаете, дитя?» Благожелательно отозвался мистер. Гарри протянул листок со своими каракулями. «Вы можете это переписать покрасивше?» Мистер с вежливым интересом взял листок, вчитался и удивленно поднял брови. «Интересные игры у нынешней молодежи, и фантазии-то сколько, уважаю!» Мужчина шутливо поклонился мальчику и деловито осведомился. «Куда переписать надобно, дитя мое?» Гарри тут же провел мужчину в террасу, куда и принес пергамент, перо с чернильницей, песок и промокашку. Гость пристроился поудобнее на диванчике и аккуратно, чуть ли не каллиграфически выводя буквы, переписал письмо набело. Гарри висел на столике рядом, смотрел, как он пишет, а одну часть текста попросил написать посерединке. Мужчина покорно выполнил и эту прихоть, из чего Гарри осмелился предположить, что у доброго мистера есть дети, о чем он и спросил. «У вас есть дети, сэр?» «Да, 2», — с гордостью произнес добрый человек. сын и дочка. А сколько им? Слюбопытничал Гарри. О, они двойняшки, им по 7. Наконец, письмо покрасивше было дописано, посыпано песочком и промокнуто промокашечкой, после чего случайный добрый прохожий был отблагодарен и отпущен на все 4 стороны. Ну а письмо, как мы с вами уже знаем, было благополучно доставлено Минервой в прошлое, к живому еще Регулусу Блэку, и будем надеяться, что он окажется благоразумным молодым человеком и в точности последует наставлениям доброжелателя из будущего. Промелькнула мимолетно одна мысль, но Гарри от нее тут же отмахнулся, сообразив, что так со временем играть не стоит. Не получится предупредить родителей о вторжении Волдеморта, потому что, во-первых, он не знает точных подробностей их гибели и их поведения, а во-вторых, это уже лично коснется его. А как и чем аукнется вмешательство в собственную жизнь, об этом лучше не гадать. Кто его знает, как оно во временный континуум впишется. Другое дело Регулус Блэк, его история рассказана Кикимером наипредельно точно, тела его в известном пространстве нет, он нигде не похоронен, не объявлен в розыск, и самое главное, косвенно или прямо Регулус к Гарри не имеет никакого отношения, а значит, на жизнь Гарри воскрешение Регулуса никак не повлияет. Достаточно того, что он и так переправился в прошлое и попал в себя маленького. Это тоже щедрый подарок от судьбы, и будет свинством выпрашивать конфетку повкусней. Да и даром волшебной совы лучше не злоупотреблять, вдруг что серьезное случится, а у нее сил не останется на чудо, потому что он ее, видите ли, загнал по пустякам. И Гарри, затолкав подальше мысли о родителях, окунулся в школьно-осенние будни. Просыпался, брел в ванную, попутно заглядывая в спальню Дадли, будил и плелся умываться. Возвращаясь в свою комнату, снова заворачивал к Дадли и пихал его в толстый бок. Дождавшись звуков и шевеления, уходил одеваться. Одевшись и собрав школьную сумку, покидал комнату, чтобы спуститься на завтрак, но возле берлоги Дадли опять притормаживал, так и есть, спит барин. Приходилось применять крайне суровые меры, стащить с толстяка одеяло, принести из ванной стакан с водой и полить румяный цветочек. Заверещав от мокрого пробуждения, Дадли вскакивал бодрым-прибодрым, а пока он протирал глаза и лицо от воды, Гарри успевал тихо слинять на кухню, где его уже дожидалась тарелка овсянки. Вскоре туда же прибегал и Дадли, стопотом голодного носорога он пер напролом, сметая все препятствия, оставив на всем протяжении пути за собой поваленную тумбочку, сбитый пылесос и опрокинутые коллекционные венские стулья, он кидался к своей заветной цели, рисовому пудингу в персональном тазике. Порция поменьше вызывала у Дадли истерику, и Петунья опасалась ему не доложить по утрам, иначе капризник мог остаться дома и ни в какую школу не поехать. В еде Дадли был строг, а в остальном он был нормальным неконфликтным парнем. Такая уж фишка у него была, вкусно и сытно поесть. К приходу школьного автобуса мальчики успевали в срок, а в самой школе кузены снова делились на два полюса. Северный, толстый и ленивый, устраивался поудобнее на парте, клал крупную голову на сложенные руки и преспокойно задремывал, откровенно чихая на земные науки. Южный же полюс, тонкий, юркий и горячий, всеми фибрами души, слуха, зрения и даже нюха впивался в земные науки с цепкостью клеща, известного своей хваткой. Чтобы отодрать клеща, надо ему сперва голову открутить. Да, сейчас Гарри учился по-настоящему, так как тот Поттер в прошлом не особо-то прилежен был по причине детскости, травли тогдашнего Дадли и собственной тупости. А может, и не собственной, а хорошенько огретой конфундусом. Кто и зачем тормозил его развитие, Гарри нынче догадывался. Защитный купол, накрывший дом и город, он отлично видел. Заметил он и то, что поблизости не маячит шпионка Фикк, соглядатайница сами знаете кого. Один урок кончался, за ним следовала короткая перемена, рассчитанная на то, чтобы дети могли неспешно дойти до другого класса на следующий урок. Собрав учебники и конспекты, Гарри за шкирку поднимал дремлющего Дадли, и тот, не просыпаясь, брел вместе со всеми, чтобы улечься на такую же парту в классе математики и продолжить сладко посапывать под монотонный голос куратора. На большой перемене во время ланча Дадли оживал, доставал из рюкзака объемистый пакет, любовно упакованный матерью, вынимал здоровенный бутерброд и начинал кайфовать, а перекусив, снова засыпал на уроке литературы. Домой красавцы возвращались одинаково переполненными, один счастьем чревоугодия, а другой – знаниями о странах Европы, которая находится за Ла-Маншем, о нелинейном уравнении чисел и похождениях Тяуленшпигеля. Палочку Гарри с дядей Вернаном сделали вместе в один из солнечных выходных. Узнав, что племяннику для игры нужна дирижерская палочка из веточки, Вернан распушил усы и фыркнул. «Веточка, не смешно, она от первого же взмаха сломается. Нам тут давеча карельскую древесину завезли, дорогущая, жуть». В результате Вернан увез племянника к себе в фрезерную мастерскую, где они на специальном токарном станке сочинили красивую, прочную и очень элегантную палочку из карельской березы, с самым четким и ярким узором, гладко отполированную и равномерно покрытую прозрачным лаком. Гарри аж восхитился, увидев конечный итог, поддельная волшебная палочка вышла даже покруче, чем настоящая, сделанная по всем семейным стандартам мастеров-оливандеров. Глава 6. Дела добрые. С Эвереттом Гарри удалось повидаться даже раньше, на Рождество. Приехал к Эвансам, обнял дедушку, чмокнул бабушку и рванул на берег Эрвиллу. Глядь, а Эверетт уже навстречу по мосту несется. Ах, как обнялись, с разбегу и от всей души, налетели и давай душить колотить друг друга. Телефон, как ни крути, хорошая штука. Вот и Эверетт в том убедился, когда в их дом провели телефонную линию. Он так обрадовался, что понесся к старшим Эвансам, номер телефона Гарри выспрашивать, ну те выслушали, поняли, прониклись и дали мальчугану желаемое. С тех пор и пошло, то в доме Снипов, то у Дурсли каждый вечер заливался звонок, всегда в одно и то же время, и мальчишки по несколько часов висели на проводах, накручивая километровые телефонные счета. Взрослые, однако, не роптали, и Северус, и Вернан молча и покорно их оплачивали. Именно по телефону Гарри сообщил Эверетту, что едет в его город на Рождество. И вот теперь, встретившись на мосту, наоравшись, наколотивши один другому по спинам, они застыли, взявшись за руки и с восторгом глядя друг другу в глаза. «Ой, Гарри, как здорово, что ты приехал!» — счастливо протараторил Эверетт. «Колись, твоя идея, ага!» — жизнерадостно ответил Гарри, сияя зелеными изумрудами. И окунулись мальчики в восхитительные две недели рождественских каникул. Бегали на каток, где Эверетт учил Гарри кататься на коньках, стреляли хлопушками и петардами, а там, где не было народу, пускали в небо люмосы и фейерверки из хрустальных шишечек фиал. Хрустальные грани разбивали лучи на множество огней, сотворенных волшебством, порождая в муаре вечернего зимнего неба причудливые и яркие узоры из света. Все эти светопляски рано или поздно привлекали внимание людей, но мальчики успевали удрать, заслышав шаги издалека. Познакомился Гарри с семьей Эверетта. Убегавшись до полного изнеможения и голодных песен в животе, Эверетт, недолго думая, потащил Гарри к себе, благо возле его дома настиг их голод. Втянув друга в темную прихожую и включив свет, Эверетт отдался на милость мамы, которая прибежала из комнат, ахнула, увидев обледенелых пацанов, и принялась освобождать их из промороженной одежды. Гарри заробел было при виде миссис Снейп, но та его не укусила и вообще никак не обидела и, раздев, запустила в ванную комнату вполне живым. Отогревая руки под струями умеренно горячей воды, Гарри шепотом спросил Эверетта: «Твоя мама такая тоненькая, как же она одним ударом, ну, ты помнишь?» «Помню», — зашептал в ответ Эверетт. «Ты не смотри, что она тоненькая и невысокая. На самом деле мама очень сильная. Ты бы видел, как она станками для резки бычьих кож орудует, они же тонну весят. А топором мама на ферме еще махала, свиней отцу помогала разделывать. Дедушка их до сих пор разводит, присылает горы колбас и вырезок. Кстати, сегодня будут отбивные. Присоединишься?» Эверетт хитро посмотрел на Гарри, тот засмеялся и легонько шлепнул его полотенцем. Разумеется, Гарри присоединился к Снипам за столом, перепробовал все блюда, что ему предложили, стараясь не слишком выдавать своего изумления от Северуса, который ну совершенно ни капли не походил на того, каким запомнился ему в прошлой жизни. Тот Снейп весь состоял из желчи, злобы и ненависти, а глядя на теперешнего, Гарри понимал боль прежнего Северуса. Северус-отец оказался полной противоположностью осиротевшего себя. Улыбчивый, с теплыми добрыми глазами, он ласково подтрунивал над сынишкой, легонечко потаскивая за локон, постоянно касался руки жены, явно нуждаясь в ней, и очень приветливо, весьма доброжелательно разговаривал с Гарри, и поблагодарил. Взял за плечи и любяще так, нежно подержал в руках, чувственно глубоко заглянул в глаза и тихо проговорил своим бархатным дивным голосом. «Спасибо за Эверетта, Гарри». А Гарри и забыл, какой у Снипа волшебный голос, но опять же никакого сравнения. Раньше он злобно шипел, источая яд отравленной горем души, а теперь, теперь его голос стал действительно прекрасным. Мягкий тон, глубокие бархатистые нотки, все это создавало тот неповторимый ракочущий тембр, пробирающий душу до щекотливых мурашек. Самому Северусу мальчик очень понравился, воспитанный, вежливый, дружелюбный, взгляд ясный, открытый. К Веретту тянется, прикипел душой, действительно славный, хороший друг. Вот сидит, ест и слушает то, что ему Эверетт рассказывает. Северус вдруг спохватился, прислушался. А еще у нас Богард завелся, мелкий совсем, пугать еще толком не умеет. Гарри, как ты думаешь, если его приручить, мы сможем его взять с собой в школу? Богдарта, в школу? Слушай, ты гений. Да чтоб мне лопнуть, такое никому еще в голову не приходило. И эти двое чертенят, быстро доев, стреканули из-за стола, и спросив разрешения, до Северуса не сразу дошло, куда именно проказники убежали. А когда дошло, взвыв, он со скоростью торпеды рванул за пострелятыми, допетрив наконец, что у них дома где-то прячется Богдарт. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким жирафом. Нагнал он их у котельной, собрался было схватить негодников и оттащить подальше от опасного места, да услышал. Это он чего пытается изобразить? Попугайчика? Озадаченно спросил Эверетт. Не, кажется, Феникса, неуверенно протянул Гарри. После сожжения. Это чей страх? Хором спросили они, переглянулись. Твой, и тут же оба покачали головами. Помолчали, потом Эверетт смущенно предположил. Наверное, это его страх. Наверное, согласился Гарри и обратился к Богдарту. Ты неправильно делаешь, ты должен показывать чужой страх, а не свой. Северус поймал себя на фейспалме. Что происходит в этом мире? Дети учат Богдарта правильно пугать. Сообразив, что данный экземпляр Богдарта, судя по всему, не опасен, он выключил панику и осторожно подобрался поближе, как-то не доводилось ему видеть молодых пегал. Нагнувшись над мальчишками, он с любопытством посмотрел поверх их голов на предмет обсуждения. Увидев над собой страшного взрослого, бедняжка Богдарт превратился в лужицу, создав впечатление описавшегося щенка. Ребята задрали моськи и с досадой попеняли высокому дылде. «Папа, ну что ты наделал?» «Да, дядя Сева, он такой робкий». В общем, маленького приблудника так всем семейством и начали приручать и воспитывать. А Гарри, прежде чем домой убежать, успел Богдарту имя дать, страшило, мотивируя это тем, что Богдарт хоть приучится своего имени не бояться. Что поделать, малыш оказался очень пугливым. Еще совет дал, приучить Богдарта носить постоянную личину, чтобы все время рядом с Эвереттом был. И вообще, поизучать его хорошенько с новой точки зрения, приобрести личный опыт. А все, что о Богдарте в учебниках написано, забыть навсегда. Это Рождество Эвансы, Дурсли и Снипы провели вместе. Роскошная елка заняла правый угол гостиной напротив камина, остальное пространство было отдано раздвижному овальному столу, главным украшением которого являлся рождественский печеный гусь. Гостиная была совмещена с холлом и столовой с кухней, так что Гарри, Дадли и Эверетту было где развернуться, что они и делали, бегая ошпаренными чертиками туда-сюда на перегонки с котятами, чудеской и страшилой. Малыш Богдарт после нескольких проб наконец определился со своей постоянной внешностью, выбрал вид лохматого серого котенка. Замечательный вышел праздник. Нарядные стройные девушки с сияющими глазами, Петунья, Клара и Роза Эванс, скинувшая с плеч десятка два лет, представительный Вернон в дорогом костюме, тонкий элегантный Северус в смокинге и невысокий, моложавый Гарри Эванс. Пацанов тоже принарядили для праздника. Толстый Дадли выглядел копией папы, только пиджачок расстегнул и галстук бабочку с шеи снял, не желая терпеть удавку даже ради торжества. Эверетт изображал испанского гранда в чудесном бархатном костюмчике с золотой и серебряной вышивкой, с аксельбантами и эполетами, и Гарри в наряде Зара, весь в черном, в плаще, шляпе и маске. Чудиска, тощий долговязый котенок-подросток, учил страшилу тыгадыкать, горбил спину, скрючивал хвост, выворачивал под хитрым углом башку и показывал боковые прыжки. Толстый косматый страшило старательно повторял, от усердия пуча глаза и распушая и без того вздыбленную шерсть, но только смешил всех. Смех маленькому Богдарту, как ни странно, нравился, чем сломал общемировые шаблоны Северуса, помнящего по учебнику, что смех убивает Богдарта. Вернее, заклинание Ридикулус ставит Богдарта в смешное положение и лишает его силы, так что можно сказать, что смех убивает его, потому что смеющийся человек не боится, и Бобгарту не перепадает его страха. Грубо говоря, Бобгарту нечем питаться у смеющегося человека, и он типа с голоду дохнет. Как-то так, Гарри, Эверетт и Дадли, получив новую загадку, обдумали и обсудили ее со всех сторон, пока не пришли к выводу, что смех уничтожает взрослого Бобгарта потому, что тот его боится, привыкнув питаться страхами людей. А маленькому они просто сделали прививку против этой боязни, и теперь страшилу ни один, даже самый развеселый хохот не убьет. Ну, что сказать, создали ребята неуязвимого монстра, да. Северусу осталось лишь перекреститься и понадеяться, что их ручное чудовище не сорвется с поводка, а всегда будет добрым и милым. Наутро детей традиционно ждали подарки, которые пролежали весь вчерашний вечер. Кроме пакетиков с печеньем и конфетами, были приятные сюрпризы. Гарри получил комплект из шарфа, варежек и шапки, связанных бабушкой, свитер с норвежским рисунком от Петуньи, швейцарский складный ножик от Вернона, самодельную открытку от Дадли, на которой тот весьма умело изобразил веточку сирени из приклеенных на бумагу конфетти. А подарок от друга Гарри удивил, Эверетт презентовал ему книгу, открыв которую, Гарри увидел, что это и не книга вовсе, а самодельный альбом. На титульном листе красовалась надпись «Наши совместные приключения». Первые несколько листов были изрисованы, на них Эверетт воспроизвел их знакомство, падение в реку, спасение, валяние на траве и все остальное. Гарри аж засмотрелся на рисунки, сделанные пером и ручкой, и было отчего. Рисовал Эверетт очень талантливо, легкие летящие штрихи, и вот смеются двое вихрастых тонконогих пацанов. Некоторые листы были чистыми, лишь подписанными. Место для Гарри, его мыслей и ощущений. «Эверетт, я не умею рисовать», – жалобно сказал Гарри, отчаянно заглядывая в глаза другу. «Да неважно, как сумеешь, так и нарисуешь. А можешь просто написать». Нашелся Эверетт. «А как же мы на одном, если живем в разных городах?» – запнулся Гарри. «А альбомов два?» – успокоил его Эверетт. «Папа их продублировал, ты рисуешь или пишешь в своем, и все это появляется в моем. И наоборот, я рисую, появляется у тебя». «Слушай», – задохнулся Гарри, – «но это же круто. Здорово пригодится в тех местах, где нет телефона. Это называется протеевы чары». Раздался у них над головами голос Северуса, созданный именно для того, чтобы общаться в разлуке. «Спасибо, дядя Сева». Гарри, отдав альбом Эверетту, кинулся обнимать замечательного человека. Конечно, он помнил о протеевых чарах со времен Гермионы, но окружающим об этом лучше не знать. Несмотря на это, благодарность Гарри была самой искренней, неподдельной, настоящей, ведь Северус никогда в жизни не делал этого для него. Закончились рождественские каникулы. Уехали Дурсли и Гарри. Снова начались уроки в школе. Снова Дадли улегся на парту, и Гарри задумался, как заставить лентяя учиться. Неучим же вырастет. Вспомнился большой и тупой Дадли Д. Тьфу ты. Ну, кажется, придумал. Однажды Дадли услышал. Гора теплая неожиданно стала очень горячей, прямо раскаленной, и с нее спешно удирали все животные. Под ногами гудела и толкалась земля, словно вдруг решила кем-то разродиться. Встревоженные динозавры срочно снимались с места и уходили широким веером во все стороны от очага начинающейся катастрофы, проснувшегося вулкана. Небо потемнело от клубов черного дыма и громадных облаков серого пепла. Жирные тяжелые хлопья с глухим, влажным чмоканьем падали на землю, смешиваясь с песком и водой, превращая почву в непроходимую вязкую грязь. Молодая тираннозавриха почти ничего не видела. Вулканический пепел густо валил с неба, застилая глаза и залепляя ноздри, а стоило открыть рот, так в пасть тут же забивалась вонючая горькая масса, которая была ну ни капельки несъедобной. Динозавры кашляли, чихали и испуганно ревели, в их раскрытые пасти влетала жуткая вулканическая каша, заставляя давиться и пугаться еще больше. Тираннозаврихе было очень страшно, и она даже не подозревала, что может быть еще страшнее. Вокруг стоял гул от тысяч ног бегущих зверей, шуршала шкура, изо ртов вырывались громкое дыхание и крики. Оглушительно щелкали хвосты гигантов-диплодоков, верещали птерозавры, где-то в вышине хлопали невидимые крылья птеранодонов. А потом вдруг посветлело, в черном дымном небе появились сверкающие белые и желтые полосы. Одна такая просвистела совсем рядом и врезалась в бок огромного брахиозавра, пробивая в нем здоровенную дыру, а в следующий миг он, охваченный пламенем, с воплем рухнул на земь, умирая в страшных мучениях. Сверкающие полосы оказались каменными бомбами, изверженными вулканом, и они были по-настоящему страшными, для них не существовало никаких преград, они уничтожали все живое. Они падали и взрывались повсюду, спереди, сбоку, сзади. Везде был огонь, смрад и ужас стащено. Из моего же фанфика «Хогвартс юрского периода». Дадли, завороженный рассказом, подошел ближе и сел возле Гарри, жадно ловя каждое слово. Гарри прервался и вопросительно посмотрел на него. Дадли нетерпеливо попросил: «Продолжай же, Гарри, не останавливайся. Это ты про что читаешь?» Гарри показал обложку. Дадли опешенно отвалил челюсть. «Учебник географии за три и краткий класс с начальной, младшей, школы. Чего? Не может быть. Гарри, ты шутишь? Не может такого быть, чтобы в учебнике так красиво описали гибель динозавров». Гарри раскрыл учебник и показал Дадли на задание. «Сочинение на тему извержения вулкана и влияние катастрофы на окружающую среду». «Погоди, это ты придумал?» — совершенно обалдел Дадли. «Ну да», — Гарри пожал плечами. «Учусь ведь, это ты на уроках спишь, никого не слушаешь и пропускаешь все чудеса мира.